Наконец-то дошли руки до накипела. Здравствуйте, всех приветствую на канале «Человека без имени». Не люблю я разговаривать на религиозные темы, много раз пояснял почему, но когда дело доходит до абсурда и приходит много просьб прокомментировать ситуацию вокруг Мэдисона, ничего не остается, приходится высказываться и мне. Горячие головы, люди, у кого эмоции бегут впереди разума, будьте, пожалуйста, внимательны, слушайте, о чем я буду говорить. Либо выключите эту программу прямо сейчас. Ваше право. Я ознакомился с тем роковым выступлением Мэдисона и посмотрел видео от 22 января, где Илья говорит о исламе, Коране и мусульманах. На мой скромный взгляд, Илье лучше бы заниматься непосредственно обзорами или что он там делал. Признаться, до этой истории я понятия не имел, кто это. Но запретить я не вправе, это его личное дело. Хочу начать с письменных высказываний помощника депутата Государственной Думы Российской Федерации Булача, или Булача, уж извините, не знаю как правильно, Чанкалаева. Его текст, как и выступление Мэдисона, приводит сайт peter.tv, ссылка в описании. Сразу, что бросается в глаза в данном тексте, это ошибки. Сразу видно, какие у нас депутаты и их помощники. Что ж, неудивительно. Думается мне, помощник депутата Государственной Думы РФ может себе позволить нанять писаря, чтобы скрыть свое незнание русской грамотности. Ну так и это не важно. Я не нахожу слов и высказываний в адрес этого человека, который ведет себя некорректно и также некорректно высказывается насчет священной книги Коран. Убедительная просьба найти этого человека и наказать по закону РФ. А где же пакет Яровой и другие органы, которые должны бороться с такими, не побоюсь этого слова, дураками? Если бы на его месте был кавказец, то давно бы этот случай гремел на первых страницах СМИ. Я, как мусульманин, крайне возмущен поведением этого человека и призываю всех найти этого подонка. Причем тут пакет Яровой? И если что-то кому-то не нравится, он имеет право подать в суд. Призыв найти подонка. Уже человек сам позволяет себе явно не юридические высказывания. Начать искать его могут только соответствующие люди, объявив в розыск. И то, если на него возбуждено уголовное дело. Дальше я некоторый текст пропущу, можете сами ознакомиться, как я уже говорил, ссылка в описании. А прочту я следующее. Если я сам увижу или найду этого подонка, то, безусловно, дам по башке. Как он дал всем нам по башке своими высказываниями. Мира и добра всем здравым и хорошим людям. Вот с последней строчкой письма я полностью согласен. Отдать по башке никто не имеет права. И за ваше высказывание, уважаемый помощник депутата, в данном письме, при желании тоже можно привлечь к уголовной ответственности. Призывы найти, дать по башке. Что это за дикий подход такой? Ну вот объясните мне, почему вы всегда себя считаете во всем ущемленными? Можно много об этом спорить и дискутировать. У нас свобода слова в стране. Свобода слова. Какое имеет право кто-либо затыкать другому рот? Оскорбился – подай в суд. Действуйте правовыми методами. Мы не дикари, мы живем в 21 веке. Я не оправдываю Мэдисона. Я посмотрел. Мне не смешно. Не смешно. Мне стыдно за такое выступление. Мне стыдно. Глупый и не смешной номер. На мой взгляд. Кто-то может не согласиться, кто-то согласится. Свои взгляды я никому не навязываю. Рассуждайте и думайте сами. И те, кто в зале ржал над этим, в кавычках, юмором, такие же глупые. И это большая беда. Вот она проблема. Мозг загажен у молодого поколения. Что значит оскорбление чувств верующих? Истинно верующий человек никогда в жизни на это не обратит внимания. Но будьте вы выше этого. Я в детстве в очках ходил. Были задиры. Кричали там, очкарика в одном месте шарик поехал на футбол, очки ему разбили, сказали, это гол. Получается, мне сейчас надо вспомнить этих задир, найти их и дать по башке? Я в детстве раз реагировал на такого, на другого. И драки были из-за этого. А потом в один прекрасный день я понял, что он просто, тот, кто мне это кричал, глупый, бездарный человек. И вся его жизнь будет бездарная. И что вы думаете, так и есть. Вот это, конечно, минус во мне. Но я очень люблю сравнивать. Кто где и на каких местах. Как жизнь всех расставила. Где я и где те задиры. Между нами океан. Возвращаемся к видео. Тогда и православные должны были оскорбиться. Носок-то он положил как бы в Библию. Может, и всех православных, всех христиан призвать на поиск Мэдисона и совершить самосуд? Нет, ребята. Может, призвать всех православных найти автора вот этого видео и наказать его? Ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь. Один раз живешь. Если нужно кого-то подмять, подомни, обмануть, обмани. Разрушить чью-то жизнь, да разрушь. Какое тебе дело до этой чужой жизни? Неважно, как я лично отношусь к патриарху Кириллу, это видео не вызывает у меня прикольных эмоций. А кто-то из православных посмеется и забудет. Ну, скажешь, ну, сделали и сделали, что много ума, что ли? Не придадут этому значения. Меня вот змеи, крысы, таксы раздражают. Что же мне теперь, ходить из пены у рта орать «истребить их»? Это моя проблема. И стороной обхожу все видео, аудио, печатные материалы о змеях, крысах, таксах и так далее, и так далее, и так далее. Мне много тоже чего не нравится. Но я-то почему-то остаюсь с самим собой. Или есть у меня товарищ, которому коты не нравятся. Ну вот не нравятся ему кошки, и все. Я должен и на это оскорбиться? Оскорбиться на своего друга из-за того, что он не любит кошек? Может, я дома поклоняюсь своему коту? И это мое дело. Вот только я никогда в жизни не выйду на улицу, не буду никому говорить о том, что, к примеру, я поклоняюсь котам там каким-то. Ай, боже мой. Пожалуйста вам, телекомпания BBC. And I've got no idea what I'm gonna wear. Abdul seduced me online. He had me at free healthcare. So this is my sixth marriage. I've been widowed 5 times. 6 times. I'm so glad I've moved over here. It's everything those guys on the chat rooms told me it would be. And it's full of so many wonderful surprises. You didn't have to do this in Birmingham. Bullshit! Are you ready, girls? Yeah? Hang on, I'm recording it for Instagram. Ta-da! What do you think? Oh, Matt surprised me with it yesterday. Hashtag OMG, hashtag Jihadi Jane, hashtag Death to the West ISIS emojis. Oh, babes, I love it. You look gorgeous. She looked massive. You're gonna need a lot of Semtex to kill that one. Oh, guys. Hey, ladies! What do you think of this? Awkward. What a complete bitch. She knew I had that jacket. Copies everything. Copy this. Oh my God, it was so cringe. Hashtag matchy matchy. It's times like this I wish I'd never moved out here. Никого это не оскорбляет? Программу продолжит экспертная рубрика «Слово Владимиру». Всем привет, с вами Мэдисон, и это Днище. Ну, на самом деле, с вами Владимир. Всем привет, и речь сегодня пойдет, как вы догадались, о Мэдисоне, Коране и влиянии религии в целом на жизнь в Российской Федерации. Для тех, кто не в курсе, Илья Мэдисон – это один из первых российских видеоблогеров, популярность которому принесли обзоры на видеоигры сомнительного качества. Помимо видеоигр, Илья делает обзоры на сомнительных персонажей из интернета, фильмы, пиво и иногда выступает как стендап-комик. В общем, из-за выступления Ильи на одном из стендапов и разгорелся очередной скандал. Расскажу вкратце содержание шутки. Илья решил ознакомиться с содержанием Корана и предпочел это делать в туалете, как и большинство россиян. Во время прочтения он вдруг обнаружил, что туалетная бумага закончилась, и перед ним стала тяжелая дилемма. Поскольку Коран является священной книгой для мусульман, он решил потереться носком. Однако многие мусульмане оскорбились на то, что Илья читал священный Коран в туалете. По какой-то совершенно непонятной непонятной причине они считают, что их правила должны распространяться на всех, независимо от того, является этот человек мусульманином или нет. На Илью просто обрушился шквал угроз о физической расправе со стороны мусульман. Причем угрозы поступали не только от рядовых жителей Российской Федерации, но и достаточно от высокопоставленных чиновников из Дагестана. Даже сторонники запрещенной в Российской Федерации организации «Исламское государство» поклялись убить Илью Мэдисона. Несмотря на то, что многие угрозы высказаны публично посредством социальных сетей или видеороликов, размещенных в интернете, а действия большинства людей, высказывающих угрозы в адрес Ильи, подпадают под действие 119 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает для 2 лет лишения свободы, никаких действий со стороны правоохранительных органов в отношении этих людей не предпринималось. В результате чего Илье пришлось покинуть территорию Российской Федерации. Правда, я не думаю, что он сильно об этом жалеет. Русский народ – это, ну, деградирующая просто биомасса, которая просто постоянно, блядь, убивает друг друга, насилует, пьянствует, скатывается в сраное ничего. Я прекрасно понимаю хохлов, которые хотят максимально отгородиться от этого Мордора, и мне просто стыдно за то, что я здесь живу. Кстати, и данная ситуация не является каким-то из ряда вон выходящим прецедентом. Недавно похожая ситуация была с рэпером по названием MC Гнойный, который на рэп-баттле сказал опять же что-то там не то по представителей исламского мира, и на которого также была устроена травля в интернете и развязана настоящая охота в реальной жизни. И хотя методы немножко другие, как мы видим, исламский мир совсем не отстает от христианского. Ведь совсем недавно за ловлю покемонов в храме у нас ловили по-настоящему и, в общем-то, по-настоящему арестовывали. А если вернуться в 2012 год, то мы можем вспомнить о женском ансамбле Pussy Riot, который за исполнение песни «Богородица Путина» про Гани получил реальный срок в 2 года лишения свободы. Богородице Дева, Путина прогони, Путина прогони. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к верующим. Поймите, что то, что свято для вас, может не являться таковым для другого человека. И если вы хотите уважения к своим чувствам, научитесь уважать чувства окружающих. На мой взгляд, данные события явно демонстрируют тот факт, что сейчас идет явное противостояние между новым информационным миром и старым, более религиозным, архаичным и догматичным прошлым человечества. Кто победит, решать вам. А у меня на этом все. С вами был Владимир. До новых встреч. Ах да, чуть не забыл, спонсор экспертной рубрики «Ножи Таджира Суприм». Таджира Суприм. Широкая линейка ножей, выполненных из стали ВГ-10. Ножи этой серии отличаются особым узнаваемым дизайном и максимально удобными рукоятками с безопасной пяткой. Тема религиозных взглядов всегда, видимо, будет острой. Я лишь призываю быть всех цивилизованными. Может, начнем воспитывать своих детей правильно? Давайте начинать самих себя воспитывать. Относиться друг к другу по-людски для меня не имеет никакого значения, кто во что верит. Хоть в чайную ложку – это дело каждого лично. А шутить на той или иной верой решает сам человек. Вот только если у него есть мозг, наверное, он 150 раз подумает, шутить ли над этим или нет. Если шутить, то в какой дозволенности? Для кого это смешно? Но я только посочувствовать могу. Расизмом я тоже не страдаю. Я работал с чеченскими журналистами, с арабскими, с турецкими, курдскими и еще много с кем. Друг у меня был из Владикавказа, летом умер, к сожалению. Много народов. Давайте жить в мире добра. Все зависит от нас самих. Мерзавцы, которые оскорбляют, которые убивают, которые не люди, есть везде, в любом народе. А уж если кого обижает то или иное выступление, то давайте решать вопрос цивилизованно, в правовом поле. А чтобы это самое правовое поле работало, может, надо кое-кого поменять, чтобы беспредела, беззакония не было. Можно соглашаться со мной, можно не соглашаться. Я и любой, каждый из вас имеет свою точку зрения. Всячески призываю всех на обделенных умом просто не обращать внимания. А за внимание ко мне я вас всех благодарю. Большое спасибо за помощь и поддержку. Спасибо, что помогаете распространять видео. Всего вам самого наилучшего. До скорых новых встреч. Всем здравствовать.